Глава 34. Новая адептка. Эстер. У самых дверей Гидеон коротко кивнул Диаре, призывая следовать за ним. И до меня дошло, ну, конечно, надо поступить мою двоюродную сестренку немедленно, пока папа нас не остановил, или кто угодно еще. Сейчас коридоры пустые, кроме магических охранных заклятий, никаких сущностей на пути. Все курсы сидят по аудиториям, преподаватели при деле, у отца в этот час всегда совещание с правителем. Идеальный момент. «Если я верно помню, это здесь», — протянул Гидеон. «Мы уже стояли в пустом дворе Академии. Грозный ливень, начавшийся, пока Гидеон напускал страха на адептов в аудитории, уже сменился редкой капелью. Было очень приятно. По-весеннему свежо, через стальные рваные тучи прорывались косые солнечные лучи. У самого входа в замок, ровно под нашими ногами, скрытый обычной на вид землей, был подземный туннель, в котором обычно проходили вступительные испытания. Положено было идти от врат и бороться с препятствиями, которые выдаст магия Академии. Но, кажется, Гидеон собрался использовать короткий путь. «Сначала кристалл над главными вратами замка у входа на территорию должен принять Диару», — подсказала я. «Потом испытание, и потом распределяющий артефакт на факультет в подземном тоннеле. Но мы все понимаем, что артефакт над вратами настроен вручную не принимать детей правящего дома, прямых наследников терновой короны. Им полагается другое», — усмехнулся мой муж. Диара потупилась и кивнула. «И все окончательно для меня прояснилось. Гидеон, ты хочешь провести ее сразу к распределяющему артефакту без испытаний?» Я взглянула на хитрые штормовые глаза мужа. «Испытания существуют для корректного выбора факультета, девочки», — снова усмехнулся мой дракон. «А у тебя, маленькая принцесса, ровно один вариант — мой факультет или никакого. Если тебя артефакт определит к лекарям, поедешь домой к родителям ждать назначенного женишка». «Что?» — я взглядом ищу глаза Диары, но она теперь упорно смотрит в землю, и по кислому выражению лица сестры понимаю, что Гидеон снова угадал. «Но Алиса и Арон, они же тебя не заставляют?» «Конечно, нет», — печально отзывается Диара. «Но у меня с моим потенциалом трехглавого дракона небесного уравнителя, за который, конечно, большое спасибо твоему мужу, Эстер, я не то чтобы отдал тебе свою силу 20 лет назад по доброй воле, Диара», — с усмешкой вставляет мой муж. «Все равно спасибо. Сестра теперь смотрит на нас прямо. В общем, с моим потенциалом у меня не то чтобы богатый выбор. Три плохих варианта. И никто из них не твоя истинная пара», — договорил Гидеон за Диару. «А где-то эта пара уже есть, ты это чувствуешь. Может, у тебя даже зреет метка, и договорной политический брак для тебя неприемлем. А сказать, что у тебя есть метка для твоего отца, чревато большим скандалом. Примерно так?» «Примерно», — вздыхает Диара. «Учеба здесь даст мне несколько лет отсрочки, может, я успею? Время», — жестко перебивает Гидеон, — «нас обнаружили. Мой муж скребает в охапку меня и мою сестру, и мы втроем проваливаемся под землю. Стены выкрашиваются, корни торчат. Мы мягко приземляемся на пол в зале, напоминающий углубление в подземной пещере. 3 года я не была в этом зале с тех пор, как поступила сама, и не думала, что еще когда-нибудь ее увижу. Земляная пасть над нами захлопнулась, и дневной свет исчез. Осталось только тусклое сияние магических огней, парящих под высокими потолками межострых сталактитов. Я почувствовала сопротивление магии этого места. Мы нарушили правила, сильно нарушили. Но Гидеон даже не поморщился. «Снимай браслет, Диара», — просто сказал он. Моя сестра послушно отщелкнула магический защитник-ограничитель, который надела при входе в академию в качестве гостя. Крупный молочно-белый шар, парящий под потолком пещеры среди магических огней, тускло замерцал. Гидеон жестом велел моей сестре точно встать под ним. «А теперь мы немного склоним весы в сторону факультета тьмы». В голосе мужа я слышала веселье. «В подавляющем большинстве случаев адептов магия распределяет на тот факультет, к которому они выказывают предрасположение в процессе испытаний. Поэтому даже если белый маг ведет себя как агрессор и проявляет бесчувственную жажду победы любой ценой и пониженную эмпатию, что, разумеется, большая редкость, он попадает на факультет тьмы. Может, ты и сама бы справилась, но мы перестрахуемся. Эстер, сознание твоей сестры закрыто от меня, родственники позаботились. Но блок от тебя у нее не стоит, а я могу ментально владеть тобой в любой момент. Я похолодела от таких новостей. Не доверяешь мужу, Эстер? Нехорошо прищурился Гидеон. Сейчас речь не обо мне. Я нервно обняла себя за плечи. Вторгаться в разум не надо, надо провести мою магическую энергию, чтобы артефакт ее считал. Просто позволь мне сделать это через тебя. Что? Я кусаю губу, стою, нерешительно замерев. Нет. Это слово дается мне тяжело, голос звучит надтреснуто, и идея эта кажется мне неприятной. Не только потому, что я боюсь того, что может случиться с Диарой. Не только потому, что очень сомневаюсь, что Гидеон оставил идеи мести, а тут схема реализации сама идет к нему в руки. Все намного проще. «Ревнуешь?» – расплылся в улыбке Гидеон, привлекая меня к себе. «Не хочешь, чтобы я ментально касался других?» Мне было дико неловко перед сестрой, которая смотрела на меня сейчас круглыми глазами, а я просто обнимала своего странного, опасного мужа и... Демоны, да он был прав. Положа руку на сердце, меня это бесило. Не ревную, что за глупости пробормотала себе под нос. «Даже не знаю, что делать, Эстер», — закатил глаза Гидеон, поглаживая меня по спине так нежно, его явно радовала моя реакция, а может, даже льстила. «Тебя успокоит, если скажу, что твоя сестра уже чужая. Я это вижу даже при моей усеченной силе. От нее веет иномирным холодом, разве не слышишь?» Я пригляделась к сестре. И правда. Я осторожно протянула к Диаре руку, и вокруг сестры как будто прохладнее, чем в остальном помещении. Очень странно. «Я сама», — вдруг решительно произнесла Диара, пересекая все мои мучения. Она замерла под артефактом с закрытыми глазами, стоя к нам лицом. А когда распахнула, в них плескалась первородная тьма, совсем как у ее отца. Потом тело Диары скрутило судорогой, и перед нами оказалась изящная черная драконница, чуть крупнее взрослого человека. Как так? Я не сомневалась даже, что она – змея. Я видела ее оборот в черную кобру тысячи раз. Артефакт зашипел. Покрылся изморозью. Ого, такого не должно быть. Мы с Гидеоном напряглись, а Диара оскалилась и зашипела на артефакт, плюнула в него чем-то коротким, льдисто-синим молнией. «Мамочки, чего только не узнаешь о близких родственниках!» Диара рухнула на каменистый пол в человеческом обличье. Я тут же кинулась к ней. Помогла двоюродной сестре присесть. Она была бледнющая и вся дрожала от потери сил. «Пластом будешь лежать теперь», — спокойно произнес Гидеон, как бы констатируя факт. «Ни в одного из твоих зверей обернуться не сможешь недели три. Этот зверь тебе пока не по силам и не по навыкам был». Рискнула. Диара только слабо кивнула. Я обняла ее, осторожно делясь своими силами, по капельке. Гидеон хищно усмехнулся и весело посмотрел на нас. «Эта ваша магическая немощь не будет считаться уважительной причиной для отставания по моему предмету, адептка». И Гидеон кивнул вверх, призывая нас обеих взглянуть. Я задрала голову, чтобы посмотреть на артефакт. Магический парящий шар, медленно, словно нехотя, начал меняться. Синеватый лед уходил, а значит, Диара зачислена. И выбор факультета изначальной силой свершился. Артефакт у нас на глазах наливался изнутри густой тьмой.